Хелл так и не поняла, что было в тазике с водой, но ноги болеть перестали. Мазь лечения довершила, и вскоре ходить она начала сама, правда, только в носочках. В первую очередь направилась на кухню, где ее уже ждало протертое пюре. Потом в душ, перед посещением которого Кайл стащил ее корсет со словами: «Это останется здесь, нам не нужны проблемы». В итоге в домашних тапочках она загрузилась в Алгар, и Кайл направился в космопорт. Приньяна Лексиор, сияющая, неспешно прогуливалась по саду. Ее белоснежные волосы были собраны в высокую прическу, с которой спускались тонкие цепочки темного серебра. Она бросала взгляд алых глаз, и придворные стражники замирали в надежде. Но нет, сегодня она не в настроении, к тому же у нее новая служанка, очень соблазнительная служанка. Лексиор неторопливо разворачивалась и степенно шагала по направлению к своим покоям. После развлечения будут танцы. Нужно поторопиться. «Кайл, а что значит «эгуэйрон тщемиари»?» «Ваша любезность делает мне честь». Кайл ответил и вновь погрузился в управление кораблем. Они пролетали через поле астероидов. «Эгуэйрон тщемиари». «Зубодробительный язык. Кайл, а как я на конкурс попаду? Я же не королевских кровей». Наемник вполне натурально зарычал. Она, конечно, понимала, что достала его вопросами за последние трое суток, но сам потащил ее, пусть сам и мучается. «Ты будешь место Принианы. Обо всем узнаем, когда прилетим, если живой доберешься». «А я могу не долететь?» Хел невинно блеснула алыми глазками. «Это твоя своеобразная месть?» Кайл Кинжал сурово посмотрел на нее, и девушка поняла, что перегнула палку. «Пойду, позанимаюсь в каюте». Она быстренько встала. «Иди, иди». Ниаси вновь вернулся к управлению. Хел так и не поняла, собирался он ей еще что-то сказать или нет. На темную планету Тшхесси они прибыли в темное время суток. Хел в белоснежном платье, Кайл в коричневом костюме, никакого намека на оружие и вообще полное его отсутствие. Наемник предупредил сразу, что корабль будут осматривать. Как осматривать, он не пояснял. Перед выходом из корабля Кайл протянул ей темный плащ, помог надеть, и едва она накинула капюшон, схватив за плечи, прижал ее к стене. «Теперь, Хел, слушай внимательно и вопросов не задавай. Никто не должен знать, что ты наемница, даже заказчик, иначе меня лишат того, чем я в борделях балуюсь. Для всех ты Леора, незаконно рожденная дочь Приана Дамиры Лучезарного. С этим козлом не спать. Твоя задача – пройти по конкурсу невест, желательно понравиться младшему из наследников, чтобы можно было подсадить его позднее на Лексиор. С этой сукой не спать». «А ты легких путей не ищешь». Хел почувствовала, как от ярости переходит пограничное с боевым трансом состояние. «Кем я буду для Приана Дамира?» «Моей любовницей. Я предупредил, что держал тебя чистенько для себя. По традициям двора тебя Лексиор натаскает. Язык ты знаешь сносно. Никто не ждет, что ты станешь хватать звезды с небес, потому что ты незаконнорожденная и при дворе первый раз. Единственное, чего тебе стоит опасаться, это таинственного убийцу и молодых подонков из дворян. Силу не демонстрировать». Хел посмотрела на Ниаси, тяжело вздохнула. «Сам соображаешь, во что мы ввязываемся?» Кайл усмехнулся, нежно погладил ее белоснежные волосы. «Я о таких операциях много лет мечтал, но все партнера не было. Теперь у меня есть ты, и поверь, мы справимся. Более того, данная операция вообще виртуозно просчитана, и пока ты будешь веселиться, меня ждет кое-что поинтереснее». Шлюз с шипением открылся, Хел понимала, что отступать некуда. «Не переживай, одно могу тебе гарантировать, скучно нам не будет». «Это я уже поняла». Их ждали. Огромный черный Джеги, передвигающийся на колесах, подъехал к самому трапу. Хел даже космопорт не успела оглядеть, как Кайл впихнул ее внутрь. «Добро пожаловать на Тшхесси». В полумраке кабины она увидела беловолосого лорда с алыми глазами и бледной кожей. Теперь наемница была не единственной бледной поганкой. Приан Дамира, недолго думая, потянулся к садившейся Хел и стянул с нее капюшон. Легкий возглас восхищения ей почему-то польстил. «Господин Геро», — обратился он к Кайлу, отчего у Хел банально челюсть отвисла. «Она великолепна, я бы даже сказал больше, она божественна. Я безмерно счастлив, что сумел угодить Пресветлому». Хел впервые видела Кайла таким вежливым. «Надеюсь, задуманное нами исполнится в точности. Теперь я в этом не сомневаюсь». Приан чуть склонил голову, затем перевел алый взгляд на девушку. «Трудно поверить, что она чиста». «Как слеза, мой господин. Могу ли я оставить ее себе после окончания?» «Вот так и торгуют людьми, не стесняясь их присутствия». Хел вздохнула и вновь прислушалась к разговору. «Она к вам не подойдет, Пресветлый». Кайл бросил на девушку хитрый взгляд. «После окончания срока воздействия яда она потемнеет, глаза станут серебристо-серого оттенка». «О!» – протянул Приан. «Тогда она будет выглядеть экзотично». Хел не сдержалась, повернулась к Приану и с обворожительной улыбкой в 32 зуба вежливо произнесла. «Разве может отец желать тела своей дочери, пусть и незаконнорожденной?» Кайл тихо простонал, но Приан взглянул на нее по-другому. «Умна». Она впервые слышала, чтобы это произносили с таким презрением. До этого Хел была безоговорочно уверена, что быть умной – это хорошо. Ну что ж, с умных и спрос другой. До прибытия в Белый замок на темной скале они ехали молча. Хел, пользуясь передышкой, спокойно рассматривала пейзажи за стеклом. Приан разглядывал ее. Кайл переводил взгляд с Приана на Хел и обратно. «Тшесси – темная планета, главное в созвездии Тхарда, практически столица Второй Темной Империи». Наемница вспомнила все, что знала об этой планете, и поняла, что знает очень мало. Тшхесси, как и Дарк, изучались под грифом «Держитесь подальше», и наемникам о них многого не рассказывали. Наверное, поэтому для Хел так интересны были люди, мимо которых они проезжали. В основном им встречались темноволосые и темнокожие гуманоиды со странным разрезом глаз, но движения, плавные и быстрые, завораживали как танец. Даже то, как они передвигались по сумрачным улицам, выглядело невероятно красиво. Хел с отчаянием поняла, что подражать такой пластике будет более чем сложно. Ее невеселые размышления прервал тяжелый скрип открывающихся ворот. «Наденьте плащ!» — голос у Приана был более чем ледяным. «И помните, для всех вы неотесанная деревенщина, которая является моей дочерью». «Да, Приан», — она чуть склонила голову. «Можете называть меня по имени, как и моя родная дочь». При этих словах губы Дамире Лучезарного изогнулись в презрительной улыбке. «Надеюсь, Геро уже предупредил вас, чтобы вы не оставались с Лексиор наедине. Она чрезмерно распущена, что не позволяет мне достойно представить свой род на конкурсе». «Я Леора, она Лексиор. Почему так?» Можно было бы сдержаться, но Хел понимала, что в этом что-то кроется. «Она Кси, законорожденная, ты – нет. В имени это указывается». Лорд смерил ее холодным взглядом, похоже, еще злился, но едва Джеги остановился, вышел первым и подал ей руку. «Вот так и попадаешь в сказку. Добрую или нет, уже не важно, но если вокруг все сказочно прекрасно, это можно назвать сказкой». Как прекрасная принцесса с поправкой на седые волосы и красные очи, она подала руку прекрасному королю с той же поправкой и ступила на дорожку, вымощенную хрусталем. Теперь стало понятно, почему Кайл так долго хвалился тем, какие замечательные туфельки он ей подобрал. Любые другие смотрелись бы на фоне этого дворца, просто убого. «Красиво!» — голос Приана вновь стал ласков и приветлив. «Бесподобно!» — с восхищением выдохнула Хел. «Возможно, это место будет и твоим домом». Он нежно погладил ее ручку большим пальцем, что немедленно вернуло Хел с небес на землю. «Но тогда это перестанет быть прекрасной сказкой». Наемница улыбнулась. «Ведь вы уже не замечаете красоты этого места». Дамира улыбнулся чувственно и призывно. «Пожалуй, будь он первым демоном в ее жизни, отдалась бы прямо здесь и прямо сейчас. Но был в ее жизни демон, который улыбался пособлазнительнее». Приан, видимо, понял, что эффект не совсем тот, на который рассчитывал, и подчеркнуто вежливо проводил ее в замок. Замок из хрусталя. Хел была безумно рада, что на ней широкий темный капюшон, потому что открытый от удивления рот она устала закрывать. Стены переливались, но при этом на них смотреть было не больно, наверное, из-за приглушенного света трех лун, и оторвать взгляд от переливов она смогла с трудом. Деревья, цветы, трава серебристо-желтого оттенка, словно в замке царила осень. Мебель вся из белой кожи сахардов подчеркивала высокий статус владельцев. Налюбоваться ей не позволили. Приан вежливо сопроводил наемницу на второй этаж. Поднимались они по хрустальной лестнице. Хел оставили одну перед мраморной дверью. «Это ваша комната. Помните, что предупредил вас по поводу Приниана Лексиор». Хел кивнула в ответ и вошла в предусмотрительно распахнутые для нее двери. А за дверью, скрытая створкой, стояла прекрасная девушка, тоже бледная, как поганка, но ей это изумительно шло. Девушка приложила палец к губам, используя такой понятный жест, только палец почему-то был средним, и едва Хел двери закрыла, девушка свой палец эротично облизнула. «Рада приветствовать вас, Приниан Алексиор!» Хел вежливо улыбнулась. Девушка рассмеялась низким и чувственным смехом. «Рада приветствовать вас, дорогая сестра!» Она двинулась вперед, словно собираясь обнять наемницу, но Хел хватило представления с пальцем, чтобы понять, что с этой девушкой лучше в телесный контакт не вступать. Наемница ловко отступила в сторону, сделав вид, что любуется видом из широкого окна. «Шьямортис ерктабдереми», произнесла заученную фразу про то, как прекрасна погода. Лексиор опустила распахнутые для объятия руки и, соблазнительно улыбнувшись, тихо и зло заговорила над Шьеском. «Значит, папочка взамен шлюхи нашел чистую и непорочную доченьку, и кто-то тварь, что родила тебя?» Хел не заметила, как перешла в боевой транс, оказалась рядом с накрашенной стервой и, схватив ее за горло, прижала к стене, практически подвесив. «Слушай внимательно, тварь, мою маму не трогай, иначе я испоганю твою симпатичную рожицу за секунду». Наемница почти сразу пожалела, что не сдержалась, зато Лексиор отреагировала довольной улыбкой. «А в тебе больше демонской крови, чем я думала. Хм, в таком случае я готова тебя потерпеть до конкурса». Отпустив ее, Хел подошла к зеркалу во всю стену, сняла плащ, поправила волосы. «Расскажи мне о конкурсе, раз уж ты здесь». Лексиор грациозно подошла к наемнице, критически осмотрела ее фигурку, недовольно нахмурила носик. «Как ты добилась такой тонкой талии? Корсет утром, корсет днем, корсет вечером и корсет ночью. Очень помогает». Хел улыбнулась, разглядывая Приниану Лексиор. То явно незачем было жаловаться на формы, однако демонесса, как и женщина, вечно собой недовольна. Конкурс производится раз в 3 года. Та, которую избирает Эгион, становится его женой. Это в общем. Лексиор села на стульчик, указала Хел на соседний. А вообще, там собирается масса молодежи из всех 3 подвластных Эгиону империй. Мы весело проводим время, заодно кронпринцы подбирают там себе невест и любовниц. Хел вспомнила поведение Лексиор и представила, как там весело. И разве после такого остаются невинные девушки? Приниана расхохоталась. Смех у нее был чистым и мелодичным. Потом весело посмотрела на сестричку. «Леора, ты деревенщина». Хел просто улыбнулась в ответ. Очень зло улыбнулась. Наемницу значительно больше удивила информация о том, что Эгиону подчиняются 3 сильнейшие темные империи, но спрашивать о подобном было бы глупо. «Я пришлю к тебе служанку утром. Нужно переодеться. Причесывать тебя буду сама. У Авин руки трясутся постоянно, так что лучше я. Не скучай, сестричка». Спорхнувшая со своего стула Лексиор страстно прижалась к ее губам и вылетела из комнаты. Полная попаданка. Хел вздохнула и направилась к окну. Пока она любовалась переливами золотистого сада внизу, в ее комнату вошли слуги, что-то вносили и выносили, заходил Кайл, взглянул на нее, получил знак, что все в порядке, и вышел. Когда внесли ее платье, наемница улыбнулась, совсем как принцесса в сказке. Она собиралась на бал, даже хрустальные туфельки были в наличии. комнату вновь вошел Кайл, испортив все предвкушение чуда. Леора, раз он обратился так, значит, их прослушивают. Хел вежливо ему улыбнулась, демонстрируя, что внимательно слушает. «Леора, корсет не забудьте, вы выезжаете утром». «Значит, это все же ночь, а так светло, и люди ходят». «Да, господин Геро, благодарю, что заботитесь обо мне». «Не забудьте отказаться от ужина. Умеешь же, сволочь, напомнить о самом неприятном». «Непременно, господин Геро». Кайл не уходил, смотрел на нее пристально, словно хотел о чем-то предупредить и не знал как. В итоге решился. «Я не смогу поехать на сам конкурс невест». Сердце ухнуло в пятки, и там забилось раненой птичкой. «А Приандамир поклялся, что с тобой ничего не случится, но корсет надевай даже на ночь». Она не сводила с него напряженного взгляда, и Кайл тихо произнес: «Телохранителям официально запрещено появляться на конкурсе. Новые правила». Хел кивнула, значит, он будет рядом, но где рядом, одни демоны знают. Кайл ушел, а она все так же невидящим взглядом смотрела на двери. От ужина наемница отказалась. После ванны с лепестками колючих цветочков легла спать, не забыв надеть корсет. Ночь прошла относительно спокойно. Один раз забегала обнаженная Алексиор, подскользнулась на предусмотрительно забытых колючих лепесточках, проехавшись обнаженной попой, почему-то обиделась и убежала к себе. Потом заходил Приан Дамир, долго ей рассказывал про красоту ночных лун. Едва она практически уснула, попытался облапать, но тут вновь вошла уже полуодетая Алексиор. Папа с дочкой отправились ругаться в коридор, она поспала спокойно, мысленно поблагодарив Галара за великолепный пояс девственности, трансформированный в корсет. Так и уснула, улыбаясь и чувствуя себя девой средневековья. Утро началось с легкого завтрака в постели, принесенного и скормленного Алексиорой. Хел, не сопротивляясь, все съела, но от соблазнительного десерта, намазанного на обнаженную белую грудь, отказалась. Алексиор обиделась окончательно и прическу делать не пришла. Хел, недолго думая, волосы распустила, на висках заплела косички с тонкими жемчужными нитками, которые обнаружились свисающими с одного из платьев, и, довольная собой и своей красноглазой рожей, в хрустальных туфельках потопала вниз. Туфельки были типичными наголомами, поэтому пришлось перейти в состояние, пограничное с боевым трансом. «Доброе утро, дорогая Леора!» Приан приветствовал ее, сидя за черным письменным столиком, осмотрел с головы до ног и, видимо, остался доволен увиденным. «Доброе утро, любезный Дамира!» Хел, как равная равному, отвесила легкий полупоклон. «Доброе утро, любезный Дамира и дорогая Леора!» По лестнице спускалась, словно летела, прекрасная Алексиор. Все же Хел не могла отрицать, что Приниана прелестна, но ей не впервой было чувствовать себя серой мышкой. Для наемников чем незаметнее, тем лучше. «Дорогая!» Алексиор коснулась длинными пальцами ее волос. «Прости, что не успела помочь с прической». «На мой взгляд, Леора более чем восхитительна». Приан коснулся ее волос с другой стороны. Этого Хел уже не выдержала и, сделав два шага вперед, обернулась к своей семейке. «Спасибо за комплимент, дорогой Дамир. Сестричка, я прощаю вас. В любом случае, вы сможете реабилитироваться по приезде». Семейка Лучезарных вежливо ей улыбалась, сверкая алыми глазами. «Дорогой отец», — Алексиор обернулась к Дамире, — «вот теперь я уверена, что она ваша дочь. Стерва, как и я, но ум истинно ваш». Приниана, сделав реверанс, отправилась на выход. Хел несколько испуганно взглянула на Приана. «Если уж ты, Алексиор, смогла провести, надеюсь, и в дальнейшем проблем не возникнет». Он приглашающим жестом указал на дверь. Хел последовала в том направлении, куда ее послали, стараясь не думать о нравах тшхесской аристократии. Кайла нигде видно не было. Бал. Нет, не так. Бал. Она окончательно почувствовала себя, как в сказке, едва вошла в огромное помещение под открытым небом, окруженное высокими мраморными стенами. Бальный зал представлял собой овал со множеством входов-выходов, которые вели в сад. Сад прорезала сеть извилистых, вымощенных хрусталем тропинок, которые вились вокруг цветущих деревьев и кустов, и вели к уютным беседкам, площадкам у озера и, конечно, бальному залу. Народ представлял собой толпу разряженных демонов, при виде которых хотелось выть от зависти. «Обожаю это место!» Лексиор нежно обняла ее за талию одной рукой и подтолкнула к залу. «Итак, о конкурсе невест. Сейчас будет бал, он продолжится всего часиков 6. Даже повеселиться не успеем». Хел тут же перевела ее фразу на земной, автоматически перевела и поняла, что ей придется парить мозги почти 18 часов. «А что я должна делать?» Наемница чувствовала себя более чем неуверенно под пристальными взглядами аристократов темных империй. Потом представила, как будет рассказывать об этом ребятам, и сразу стало веселее. «Ты должна веселиться, сохранить невинность до конца бала, потом откроется портал, и ты перенесешься в Арихситардистарми». «Так, дальше», — нетерпеливо оборвала ее наемница. «Там, по преданию, тебя ждут танец, собеседование и поцелуй». «Это с кем?» «Со мной». «Ха, с Агионом, естественно. В этом году правила изменились, туда с сопровождающими нельзя, так что пойдешь одна. Танец ты завалишь, собеседование, скорее всего, тоже. У тебя спросят про всю нашу династию и...» «Династию я выучила». Хел вспомнила мучительный день с образом их генеалогического древа, так что за это не переживай. «А что с кронпринцем?» «Лиздармом?» «Ага». «Ах, отец все еще мечтает с ними породниться». «Не грузись, эту златоглазую скорите я сама в постель затащу, он мне с прошлого бала должен». «Так, по поводу конкурса невест еще и дополнение, там убить могут. Если же выживешь и достойно представишь наш род, обещаю тебе, сладенькая сестричка, несколько ночей наслаждения». Хел, не удержавшись, рассмеялась, потом коварно посмотрела на Лексиор. «Дорогая сестричка, я мальчиков больше люблю, с девочками как-то не очень». «Ну, знаешь ли, дорогая, с мальчиками это я могу тоже устроить». Лексиор вдруг нахмурилась и подтолкнула ее вперед к колоннам. Вот теперь Хел поняла, что бал, по идее, только-только начинается, потому что начали прибывать демоны и демонессы, среди которых она, если и была не уродом, то красотой точно не блистала. Девушки стояли между колонной и высоким цветущим растением, и Лексиор начала комментировать происходящее. «На этот конкурс съехалось поразительно много народу, даже Раекц тут, смотри, вот он вошел с новой спутницей». Указанный демон грациозной тенью парил над полом, потому что походкой это сложно было назвать. Он был красив, мускулист, опасен как змея и в то же время притягателен настолько, что подойди он сейчас к Хел, она не сумела бы связать и двух слов от восторга. «А я все хотела спросить», – прошептала наемница, не сводя завороженного взгляда с Раекца. «Ты как невинность потеряла?» «На ее похитителя ты сейчас слюнки пускаешь», – Лексиор невесело усмехнулась. «Эти герцоги и демоны ранком поменьше слетаются сюда исключительно ради очередной или очередных побед. Они прекрасны, обходительны и невероятно соблазнительны. Невесты, как мотыльки, летят на огонь и обжигаются. Кстати, пока на тебе нет цветка и брида, никто не знает, что ты невеста, но с началом бала это станет очевидным для всех. Вот тогда держись, ты экзотичная, так что тебя ни один из них пропустить не захочет. О, вот и еще один, его имя Ханиан». Темноволосый демон со слепительно белой кожей и эдаким легким ироничным прищуром. Спутниц с ним не было, но его повадки сразу напомнили ночного хищника посреди саванны, и этот хищник искал жертву. «Объясни мне одно». Логика у Хел работала лучше вожделения. «Все знают, что они охотятся на молоденьких и невинных. Сами невесты тоже знают, почему же ведутся?» Лексиор пожала плечами. «А как можно им противостоять? И меня предупреждали, и я была уверена, что никто из них ничего со мной сделать не сможет. Но, увы, первым был Герхай Раекц. Это было быстро, безболезненно и очень приятно. Он мастер. А потом соблазнил вторую, потом еще одну. В прошлый конкурс Герхай был победителем. В смысле победителем? Он попортил самое большое количество невест. Кажется, 6». У Лексиор настроение заметно испортилось, и Хел поняла, почему. Приняна несколько часов перед балом готовилась, бегала возле зеркала, даже забыла про свои приставания к наемнице, а эта сволочь по имени Раекц даже не заметил ее. «Хочешь, мы ему отомстим?» – вдруг спросила Хел. Лексиор повернулась к ней, и ее красные глаза вспыхнули ярче. «И как ты себе это представляешь?» – голос у девушки задрожал, видимо, долго мечтала вернуть позор. «Доверься мне!» Хел весело подмигнула сестричке. «У меня в этом большая практика». Лучезарная взирала на нее несколько минут, затем радостно кивнула и продолжила знакомить ее с народом уже со значительно большим энтузиазмом. «Это Алиар». В зал шагнул невысокий, но очень обаятельный демон, от одного взгляда на которого хотелось улыбнуться в ответ. «Синдир, этот урод удовольствия не доставляет, с ним не связывайся». Лексиор передернула от отвращения. «Он был в ту ночь вторым?» – высказала предположение Хел. «Четвертым. Видишь ли, так ведь сразу и не поймешь, какую невесту уже, а какую еще никто». «Оригинально. А как этот, который, как его, Эгион?» «Ага. Как определяет Эгион, никто не в курсе. Только та, что нечиста, сквозь врата не пройдет». Хел кивнула и вновь посмотрела на входящих через главную дверь. Вошло трое, не братьев, но, похоже, чем-то были. Правители Дегейда так давно тусуются вместе, что и походить друг на друга стали. Их лучше вообще обходить стороной. Они думают как трое, а действуют как один. На Дегейде весь старый совет разогнали, а там были интриганы, удерживавшиеся на плаву не одну сотню лет. Наверное, все гости уже собрались. Хел заметила множество девушек в белых платьях, и с весьма испуганными лицами. Не составило труда понять, кто они. Зато демоны с видом превосходства рассматривали новых жертв. Затевалась игра, которая для одних была развлечением, а для других оборачивалась позорным проигрышем. Невероятно, и он здесь? Лексиор посмотрела на главный вход, и Хел, проследив за ее взглядом, увидела того, кто был способен затмить остальных фаворитов. Он вошел и, явно красуясь, остановился на пороге. Медленно, подчеркнуто медленно, белоглазый демон с хитрой улыбкой осмотрел зал. Его длинные волосы были собраны в элегантный хвост. Черный костюм слегка расстегнут на груди, отчего появлялось дикое желание разорвать рубашку, чтобы увидеть то, что скрыто. Даркианец с наглой улыбкой осмотрел демонов-охотников и остановил взгляд на Хел. Улыбка стала шире, и, не отводя насмешливого взгляда, даркианский лорд двинулся к ней. Хел почувствовала, как ноги стали ватными, сердце застучало громче, появилось паническое желание сбежать от неотвратимого демона. Масло в огонь добавило, словно зачарованное, Лексиор. «Лорд Ксиай, он идет сюда, ты пропала». Она бы и рада ответить, но голос не слушался, и это его она хотела убить. Сейчас она не могла понять, как могла бросить в это божество кинжалы. Он был совершенством, неотвратимым и неуловимым, от которого она не желала отказываться в данный момент. Мягкой походкой ночного хищника лорд Ксиай подошел к Хел и, грациозно поклонившись, протянул сильную руку с аккуратными черными когтями. Не подарит ли юная леди один танец демону, недостойному ее красоты? Его голос был настолько искренним, что на секунду Хел усомнилась в том, что перед ней действительно даркианец. Тот самый даркианец, который силовым потоком распылял тела солдат Эссиона. Тот самый, который едва не убил Алекс. Тот, кто убил девушку в обмен на ее жизнь. И тот, кто спас ее жизнь и свободу на Вестре. «Эгуэрон Чмиари», – дрожащим голосом ответила Хел и вложила бледную, почему-то трясущуюся ладошку в его широкую ладонь. Он моментально обхватил ее ручку пальцами, словно боялся, что девушка сейчас передумает и сбежит, и вывел на середину огромного зала. На них смотрели все, причем не на них, скорее на нее. Она просто кожей ощущала ненависть женщин и подчеркнутое любопытство демонов-охотников. Едва Ксиай остановился, заиграла тихая мелодия. Даркианец обвил ее талию рукой и чуть прижал к себе. «Я исполнил твою девичью мечту». Ироничный голос вернул ее с небес на землю. Вот теперь она точно была уверена, что это все та же белоглазая скотина, которая очень любит над ней поиздеваться. Почти. С появлением затянул. Хел обольстительно улыбнулась. А так все по полной программе. И прекрасный принц, то есть демон, и завистливые взгляды соперниц, готовых разорвать глотку в буквальном смысле этого слова, и стояние посреди зала в качестве двух идиотов. Деркианис улыбнулся шире. «Узнаю мою красавицу, а то застыла, когда ярко перед господином. Разве что не мычишь от изумления. Ну все, началось. Сейчас опять издеваться будет». Но тут музыка заиграла громче, и они начали танцевать. Сказать, что это был эротичный танец, значит не сказать ничего. Но как же трудно было его танцевать. Запели струнные, именно запели, и он, все так же прижимая ее одной рукой, второй чувственно нарисовал дорожку от губ до ложбинки на груди. Хел чуть сузила глаза и начала переход к боевому трансу. Судя по коварной улыбке лорда, этого он и добивался. «Все, наемница, тормози. Вот теперь ты можешь танцевать. Этот танец похож на упражнение твоей любимой шаэсси 5-го уровня. Поэтому повторяй за мной». Он кружил ее по залу, и в состоянии близком к боевому трансу она парила вместе с ним. Лорд чувственно изгибался, прижимаясь к ней сильнее, и она повторяла движение за ним. Он делал шаг навстречу, и она плавно отступала. Он отступал, и она двигалась навстречу. Мелодия оборвалась на самом высоком аккорде. Хел сама не заметила, как оказалась в его объятиях. «Вы невероятно танцуете!» — с восхищением проговорила наемница. «Тебе комплимент вернуть?» — он хитро подмигнул. «Идем, поговорим в укромном уголке». «А ментальное общение тебя уже не устраивает?» Девушка с трудом сдержала желание поправить платье на груди. Зато это нарочито небрежно проделал лорд Ксиай, словно случайно наклонившись к ней, прошептал. «Ментальное общение тут быстро засекут, если не принять меры. Вот мы их и примем». Заиграла новая мелодия. Пары выходили танцевать, а они медленно направились на выход. И тут на их пути возникла фигура демона в золотом, который был слегка выше даркианца. «Не уступите ли вы мне даму на один танец, лорд Ксиай?» Хел с трудом удержала улыбку, рассматривая наглядную иллюстрацию к выражению «Я крутой петух, не лезь в мой курятник». Даркианец ухмыльнулся и вежливо произнес: «Я могу одолжить, леди Герхай Раекц, но вы уверены, что сумеете расплатиться со мной за эту услугу?» «О, а Раекц побледнел». Видимо, с долгами у них тут было сурово, потому что демон тут же поспешил испариться, но сделал это достойно. «Прошу прощения, лорд Ксиай, не знал, что леди так много значит для вас. Могу я узнать имя прелестного создания? Впрочем, с удовольствием услышу ответ из ее уст, когда леди соизволит подарить мне танец». Хел мило улыбнулась демону и, обойдя его, направилась вперед. Даркианис быстро догнал и нежно обнял девушку за талию. Вместе они вышли из бального зала и вошли в ближайшую беседку.